Сегодня уже никто не побоится воспевать технику, как никому не придет в голову отказаться от нее в жизни. Более того, за каждым новым открытием или изобретением гоняются писательские перья. Как и каждую экспедицию к полюсу, в Гималаи на дно океана подстерегают не только репортеры, но и писатели, жаждущие написать о вещах, еще никем не виденных. Имена некоторых из них фигурируют в списке лиц, готовых совершить полет на первой же межпланетной ракете. Повседневность, со всем своим будничным и обыденным, как и необычным и ярким, берет реванш за пренебрежение, с каким поэзия прошлых веков отстраняла ее от своего великого праздника. Гомер первый золотыми колесницами царей согнал с дороги тех, кто от колыбели до могилы пешком проходит свой жизненный путь. Надо напрячь зрение, чтобы за блестящим сонмом гомеровских героев разглядеть иную толпу из деревень, ремесленных цехов, лачуг невольников. Но вот из глухого угла Греции, из Беотии, раздается голос Гесиода, прославляющего труд и жизнь безымянных жрецов святой религии хлеба. Явление, заслужившее внимание еще в древности. Каждый из этих двух поэтов опирался на иной класс. Один из них пришел словно для того, чтобы исправить ошибку предшественника. Легенды, повествования, анекдоты на протяжении всей античности рассказывали об этом соперничестве, и далеко не всегда во мнение людей выходил победителем Гомер. Гесиод, самый древний и один из самых почитаемых представителей этой другой литературы, которая, вопреки модам, предубеждениям, предрассудкам сильных мира сего, покидала наскучившие дворцы и замки и спускалась в жилище городской бедноты, в крестьянские хаты. Уже издавна наука поставляет материал для литературы. Ксенофонт и Эмпедокл прекрасным гекзаметром излагали не только свои философские концепции, но и наблюдения над природой, размышления о таинственной прелести явлений жизни. Лукреций повторил их поэтические опыты в книге о природе вещей, а Данте — в песнях рая. Земледелие, охота, садоводство, мореплавание, даже грамматика и гастрономия потребовали поэтического воплощения, что в конце концов было осмеяно, и от чего поэты позже отказались. Кто может поручиться, что не появится поэма о строении атома? Я бы этому совсем не удивился. В современной физике таятся возможности для великой поэзии. Беда только в том, что в физике все быстро устаревает, и нейтрон будет звучать как рифма для флогистона. Но если воспевающая их поэма окажется прекрасной, это ей не повредит, точно так же, как «Птолемеевское небо» не портит терцин божественной комедии. Было бы свидетельством духовной пустоты нашего времени, если бы его литература оказалась неспособной выразить восхищение Вселенной, какой ее творит современный человек. Он научился эту Вселенную исследовать, измерять и взвешивать, усовершенствовал свое зрение и может проникать взглядом в туманности, отделенные сотнями миллионов световых лет, а в атоме открыть отблеск бесконечности. Он пробудил такие силы природы, по сравнению с которыми вся демонология прошлых веков выглядит кукольным театром. Никогда еще перед поэтическим воображением не открывались такие огромные просторы. В прозе Метерлинка даже самым лучшим ее страницам с ними не совладать. Современность в качестве литературного сырья раньше ценилось меньше, нежели это могло бы показаться нам, живущим в эпоху, когда властвует настоящее. Начиная с Гомера, прошлое значительно сильнее притягивало к себе поэтов, чем настоящее. в прошлом искали поучение, иногда погружались в него, стараясь уйти от настоящего. Может быть, кто-нибудь подумает, что от настоящего бежали в такие эпохи, когда в этом настоящем не происходило ничего значительного. Ничего подобного. Эйнгард в предисловии к своей «Жизни Карла Великого» выражает опасение, будет ли его труд встречен достаточно благосклонно по елику «люди не любят ничего слишком нового». Эйнгард был придворным, секретарем и другом Карла Великого. На могущество и деяния императора он взирал с близкого расстояния и мог объять взором один из самых красочных периодов мировой истории. Спустя 100 лет об этой эпохе начали складывать героический эпос. Между тем, Эйнгарду приходилось добиваться от современников внимания к своему герою, чьим единственным недостатком, как видно, было то, что он не жил на 1000 лет раньше. Примерно то же самое мы слышим в разговорах литераторов в Варшавском салоне из третьей части «Дзядов». И те разговоры вращались вокруг великой эпохи. Только что отгремела гроза наполеоновской эпопеи, а поэтическое слово еще не успело ею заняться. Пан Тадеуш вышел через 13 лет после смерти Наполеона. Подлинная же эпопея наполеоновских войн «Война и мир» Толстого появилась лишь во второй половине века. Часто литература проявляла равнодушие к событиям поистине великим. Она как бы не замечала их. В XVIII веке во Франции интерес к технике, рост значения третьего сословия и его участие в интеллектуальной жизни расширили границы языка, обогатили его новыми словами, вдохнули свободу в построении фраз, а литература, меж тем, верная своим канонам, не менялась, задавленная всяческими предрассудками, разрушить которые удалось лишь романтизму. Но и этот последний, появившись в XIX веке, не заметил, что является современником героической в своем роде эпохи капитализма. Мир боролся, шли захватнические войны, поражения и триумфы нового мира, мира труда и капитала, а романтизм, глухой и слепой к этому материалу, продолжал петь свою собственную песню, которая была для него ценнее действительности. Нынче это едва можно понять. Мы живем в одной из тех эпох, когда первенство отдается современности. В этом отношении наша эпоха превосходит любую из предшествующих. Современный человек громко о себе заявляет, требуя места в литературе, хочет туда попасть, возможно, скорее, со всеми своими особенностями, с заботами и надеждами, как отдельная личность, как член семьи, общества, представитель государства, хочет быть запечатленным в литературе в дни войны и мира, в счастье и беде, во всех классах, слоях, профессиях, более того, во всем брожении перемен, преобразований, во всей подвижности того, что еще находится в становлении и еще может измениться. Эту кипящую, меняющуюся магму многие писатели и критики принимают как ценнейший материал для литературы. За исключением лирики, которая во вздохе или восклицании способна запечатлеть самый мимолетный, кратчайший миг настоящего, все остальные литературные жанры, а в особенности эпопея и ее преемник роман, обрабатывают материал исторический. Это неотвратимая неизбежность. Ее силу возможно как-то ограничить, но устранить целиком нельзя. Фон, события, лица — все это в своем развитии будет предшествовать началу работ писателя над книгой, следовательно, будет относиться к прошлому. Однако писатели еще точнее регулируют эту дистанцию во времени. Потому что каждое явление, каждое установившееся соотношение превращается в подлинный материал для литературы только после того, как он окончательно созреет, оформится, когда всяческие возможные изменения придутся уже на следующую совершенно новую фазу. предчувствие этого процесса — дело творческой интуиции, не раз оказывавшейся проницательнее исследований историков или предвидений политиков. Разумеется, не исключена возможность, что какой-нибудь писатель с пламенным сердцем и проникновенным взглядом может создать правдивое и могучее произведение, основываясь лишь на ферментации происходящих перемен, и изобразить текущий момент, как молния освещает мутный хаос бури. Но для полной и зрелой картины надо иметь перспективу. Вот почему писатели нередко переносят свой авторский наблюдательный пункт далеко вспять, чтобы исследовать нашу современность как бы от корня. И она развертывается перед глазами читателя постепенно, словно вылупливается из кокона. В саге о Форсайтах, в семье Тибо Мартена Дюгара, в «Людях доброй воли» Жюля Ромена, в хронике семьи Паскье Дюамеля, в «Волшебной горе» Томаса Манна и во многих других, углублявшихся в прошлое, предшествовавшее 1914 году, чтобы лучше показать людей, события и идеи нашего времени.